3 глава 25. Величие преданного служения. Текст 29. Перевод стиха. Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? Комментарии по божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Различные системы йоги предназначены для постижения различных аспектов абсолютной истины. Цель гьяна-йоги – постижение безличного сияния, брахмана. Хатха-йога помогает осознать локализованный личностный аспект абсолютной истины, параматму. А практика бхакти-йоги или преданного служения, которая включает в себя 9 процессов, начиная со слушания и повторения, дает возможность полностью постичь верховную личность Бога. Есть много разных методов самоосознания, однако здесь Девахути говорит именно о бхакти-йоге, основы которой уже были изложены Господом. Элементами бхакти-йоги являются слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме, личное служение Ему, выполнение Его указаний, дружба с Ним и использование всего, чем мы владеем, для служения Господу. В данном стихе особенно важным является слово «нирван атманам». Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно положить конец материальному существованию. Что касается гьяни, то они избрали для себя путь гьяна-йоги, но даже если кому-то из них ценой суровых аскез и удастся достичь сияния брахмана, все равно остается вероятность того, что такой гьяни падает и снова окажется в материальном мире. Таким образом, гьяна-йога не дает возможности раз и навсегда покончить с материальной жизнью. Аналогичным образом, многие из тех, кто занимались хатха-йогой, цель которой постичь локализованный аспект личности Бога Параматму, не смогли избежать падения. Эта участь постигла Вишвамитру и многих других великих йогов, занимающихся медитацией. Но бхакти-йоги, однажды достигнув верховной личности Бога, больше не возвращаются в материальный мир, что подтверждается в Бхагавадгите. «Ядгатвана нивартанте». Те, кто ушел отсюда, никогда не возвращаются назад. «Тьяктва дехам пунар джанма найти». Оставив свое тело, они больше не рождаются в материальном мире. Достигнув нирваны, душа не прекращает свое существование. Душа вечна. Нирвана означает всего лишь конец материальной жизни, то есть возвращение домой к Богу. Иногда люди спрашивают, почему живые существа падают из духовного мира в материальный? Ответ таков. Пока живое существо не достигнет планет Вайкунтхи, где оно может непосредственно общаться с верховной личностью Бога, оно не гарантировано от падений, даже если оно достигло уровня осознания безличного брахмана или состояния медитационного транса. Особого внимания заслуживает также употребленное в данном стихе слово «бхагават-бана». «Бана» значит «стрела». Бхакти-йога подобна стреле, нацеленной на верховную личность Бога. Бхакти-йога побуждает человека не довольствоваться осознанием безличного брахмана или параматмы. Это стрела «бана». Такая острая и быстрая, что летит прямо к верховной личности Бога, минуя сферы безличного брахмана и локализованной параматмы. Йога Бхагават Бано Нирванат Мамства Йодита Кидриша Кати Чангани Ятастатвава Бодханам. Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? Итак, здесь Девахути спрашивает, о системах, которые существуют для того, чтобы постичь верховную личность Бога, то есть путь, который ведет к самой высшей цели. И в частности, здесь мы видим, что система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. То есть она спрашивает о других системах, не только о мистической йоге. Что же происходит? Почему здесь говорится о мистической йоге? Ведическая литература объясняет, что каждую эпоху существуют разные методы осознания верховной личности Бога. В Сатья-югу, йога-дхарма является мистической йогой. То есть тогда, когда при помощи дыхательных упражнений всех ступеней йоги, там яма, нияма, пранаяма, пратьяхара, всевозможные эти ступени существуют, человек может постичь верховную личность Бога. Это является йога-дхармой. Тогда живые существа живут, то есть люди, живут 100 тысяч лет. И этот процесс мистической йоги предназначен для самоосознания, для того, чтобы осознать Верховного Господа. В следующую эпоху йога-дхармой, то есть бхакти-йогой, является метод, который связан с поклонением, да, в храме. Или жертвоприношение. А, жертвоприношение, да. Второй – жертвоприношение. То есть великие жертвоприношения совершаются, яги. И благодаря этим жертвоприношениям человек тоже может осознать себя и верховную личность Бога. В следующую эпоху поклонение в храме становится бхакти-йогой. То есть поклоняясь Господу в храме, человек может достигнуть самоосознания и познать верховную личность Бога. И век кали – Харинама Санкиртана Яги, то есть повторение святого имени. И трех основных процессов. Три основные, которые подразделяются на 9. Шраванам, Киртанам, Вишно Смаранам. Чтобы это все исполнять, человек должен заниматься вот этими 9 процессами, или одним из 9. Но чтобы достигнуть быстрой реализации, то есть более эффективно продвигаться, неплохо было бы принять все 9. Все 9. И здесь Прабхупада описывает их. Все эти 9 форм. Значит, первое – это слушание и повторение. Шраванам идет как самое основное. Шраванам. То есть мы сначала слышим, после этого мы можем, так сказать, начать повторение. Шраванам, повторение. Шраванам и киртанам. Повторение значит киртанам. И дальше перечисляются все 9 этих форм. Сейчас я их где-то потерял. Перечислю. Так вот, слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме, личное служение Ему, выполнение Его указаний, дружба с Ним и использование всего, чем мы владеем для служения Господу. И таким образом, всего вместе 9. Есть такой стих, который любил повторять читание Махапрабху, что только повторение святого имени в эту эпоху дает человеку полную духовную реализацию. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного. Только совместное воспевание святого имени. Есть история, как три мудреца, великих мудреца, спорили друг с другом по поводу того, какая система наиболее эффективна. Так же, как здесь вот Девахути спрашивает, каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? И в этой истории рассказывается, как три мудреца затеяли между собой, так сказать, выяснение, какой способ самоосознания наиболее эффективный и какая эпоха наиболее благоприятная для полной реализации, для полной духовной реализации. Один мудрец говорил, Сатья-юга – самая лучшая эпоха для реализации. Ибо люди живут 10 тысяч лет, и они так благочестивы, что совершив даже один неблагочестивый поступок, они всю жизнь за него раскаиваются. Второй сказал, нет. Йога, мистическая йога не является самым эффективным способом поклонения, потому что очень трудно заниматься йогой-мистикой, мистической йогой. И он сказал, нет, самая лучшая эпоха – это Трета-юга. Потому что можно просто совершать жертвоприношение и таким образом достигнуть полного самоосознания. Третий мудрец сказал: да что вы спорите, самый лучший способ самоосознания – это поклонение Господу в храме. Это может сделать каждый. Чтобы совершать великие жертвоприношения, нужно иметь очень много богатств, где-то доставать там все это, знать хорошо мантры, там одно неловкое слово, неправильное произношение. А поклоняться Господу в храме может каждый. Эти предписанные обязанности не так уж сложны. Но на самом деле поклонение Господу в храме тоже очень сложно. И так они спорили между собой. Один говорил: сатья-юга, мистическая йога. Другой говорил: трета-юга, жертвоприношение. И третий говорил: двапара-юга, поклонение в храме. И так как спор не имел конца и края. И тогда один из них сказал: давайте обратимся к высшему авторитету, Вьясадеве. Вьясадева наверняка знает, он описал все эти процессы, он знает Веданту. Он знает Веданту. И сейчас он высоко в Гималаях совершает суровые аскезы. Мы должны пойти к нему и спросить у него, какой же метод и какая эпоха наиболее эффективна. И так они отправились в это путешествие. И когда они дошли до вершин Гималаев, Бадарикашрам они попали, они увидели очень огромный водопад и увидели небольшое озеро, которое было полностью покрыто льдом возле этого водопада. И они стали звать: Вьясадева Прабу! Но не могли найти его. И вдруг один посмотрел себе под ноги, и лед был настолько прозрачный, чистый. И он увидел, что там внутри, подо льдом, сидит человек в позе лотоса. Весь такой бородатый, лохматый. И он был потрясен. Они стали смотреть туда и увидели, что это Вьясадева. Он сидел там подо льдом и медитировал. Под водой, еще покрытым льдом, там внутри. И они стали стучать к нему, по льду стучать и кричать: Вьясадева Прабу, у нас вопрос, очень важный вопрос. Дайте нам даршин, даршин, даршин, мы хотим получить даршин. И они так тарабанили, потом взяли камень, начали стучать, лунку долбить. Беспокоить начали его. И так Вьясадева он появился. Он постепенно стал подниматься, так подниматься. И вдруг резко лед, прямо как от взрыва. И Вьясадева поднялся. Левитировал, знаете, левитация. И он поднялся. И когда он появился из этого льда, он сиял как солнце. Он ослепил их своим сиянием. И они все зажмурились. Они никогда не видели, чтобы человеческое тело так светилось. То есть мощность его излучения была как солнце, будто бы солнце поднялось из этой воды. И они были потрясены, они сразу склонились. Трепет такой у них был. Когда мы видим какую-то могущественную личность, у нас всегда такой трепет появляется. И Вьясадева он так с полузакрытыми глазами в воздухе повис. И вода с него стекала, и он весь сиял. И тут же высох. Есть такое мистическое совершенство, свою температуру тела, так сказать, регулировать. Терморегуляция. Йоги демонстрируют так вот. В Индии можно видеть, как йоги за деньги демонстрируют. Они берут простынь, мочат ее, так на себя, на спину набрасывают, и вы считаете до 10, и просто полностью сухая. И вы даете им 5 пайсов за это. И они очень счастливы. Они сушат простыни вот так. Сушилка. Зачем, никто не знает. Потому что 5 пайсов дают. И вот... Эти три мудреца, они стали спрашивать: дорогой Вьясадева Прабу, скажи, пожалуйста, какая эпоха и какой метод самый совершенный, и какая эпоха самая благоприятная для полной духовной реализации? Сатья-юга, трета, двапара, йога-мистик, мистическая йога, жертвоприношение или поклонение в храме? И Вьясадева поднял свой палец и сказал: сатьям-парам, сатьям-парам, услышьте истину, абсолютную истину. Век Кали – самая благоприятная эпоха для полной духовной реализации. И метод Харинама Санкиртана является самым совершенным. И погрузился опять в воду. И они так переглянулись и сказали: Кали-юга? Они даже слово Кали-юга боялись произносить. В ведические времена, когда кто-то говорил, чтоб ты родился в Кали-югу, это было самым страшным проклятием. Это сейчас мы думаем, что вот мы такие удачливые, мы в Кали-югу живем. Люди прошлых эпох, вообще Это даже было более страшнее, чем сказать, чтобы ты в ад попал. В Кали-югу люди настолько глупы, безнадежны, они практически превращаются в животных. И самое страшное, что они не осознают этого, что они в животном состоянии. И они переглянулись и сказали, как Кали-юга. Кали-юга самый... И они опять стали стучать и говорить: «Магарадж, мы не поняли! Мы не поняли! Вы сказали Сатья-юга!» И опять Ясадева появился изо льда. И опять он сиял, как солнце, и они зажмурились и сказали: «Прабу, мы не поняли!» И опять он поднял палец и сказал: «Кали-юга – самая лучшая эпоха для полной духовной реализации. И метод Харинама Санкиртаны самый совершенный. Ибо благодаря повторению Хари Кришна Махамантры, независимо от кармы, каждое живое существо может достигнуть полной любви, чистой любви к Богу за одну жизнь». И он погрузился опять. И они стояли такие ошарашенные и думали: как же так, в Кали-юга Харинама Санкиртана повторять святое имя Господа, независимо от кармы, за одну жизнь, любовь к Богу, чистую любовь к Богу можно получить. И они посмотрели друг на друга, у всех у них у троих выросли уши. Пип-пип, ослинные морды. Они поклонились друг другу и разбежались в три стороны. И в горах так звук, он очень такой ноский, носкость есть такое понятие, такое звуковая носкость. Когда они друг от друга подальше отошли, вдруг с трех сторон послышалось: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Так они отвергли все эти методы и приняли метод воспевания Хари Кришна Махамантры. Есть такой стих: «Грихи дагу, вани дагу, сада хари боли дагу». Кем бы ты ни был, семейным человеком, грихи, или жил в лесу, вани, или саду, был садху, святым, всегда должен повторять хари боли, святое имя Господа Хари. Везде, где бы ты ни находился, в каком бы положении, был ли ты семейным человеком, жил в лесу или был садху, ты должен всегда, всю жизнь, до последнего вздоха повторять: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Может быть, сначала по лекции, а потом, может быть, какие-то злободневные вопросы. С мамой Девахути общаться. Нет, он пришел дать философию Санки, преданное служение. Философия Санки, преданное служение. Есть две философии Санки. Санкия Капилы атеиста. И есть философия Санки Капилы сына Девахути. Два Капилы есть. Кришна всегда предоставляет выбор живым существам. Он никогда насильно не навязывает. Есть определенный закон Кришны, что Кришна не навязывает своего общения никому. Сейчас даже у многих людей слаживается ложное впечатление, что много о Боге говорят, и вроде как Бог, он себя навязывает. Нет, Бог себя никогда не навязывает. Даже в этих историях с Христом, поскольку это наиболее близкие такие истории для людей вот нашей эпохи, тем более вот нашей канонической территории, где так с христианством больше люди сталкиваются. Христос тоже проповедовал, ходил везде. В общем, получалось, что он приставал ко всем с Богом. Но только лишь в силу того, что он знал, что их ждет впереди. Он предсказывал этому народу, что этот народ будет страдать очень сильно. Евреи очень сильно страдают. Практически их уничтожают все народы. Почти мы редко найдем народ, который бы не имел своей цели уничтожить евреев. Возьмем русские. Русские хотят евреев уничтожить. Поэтому мы знаем еврейский погром. Если вот русским дать, так сказать, волю, они евреев уничтожат. В первую очередь это будет первым народом, который будет уничтожен. Есть политика такая, великоросский шовинизм, так называемый. И во всех других, даже азиаты, даже японцы, они к евреям относятся таким образом. Лишь некоторые люди, они, так сказать, воспринимают их как интеллектуальный потенциал, но как народ, они, как правило, стараются их уничтожить. эти все гонения идут с очень далекого времени. Очень далекого времени. Это не началось только с распятия Христа. Этот народ на самом деле был избран, поэтому Христос пришел к ним, как к тем живым существам, которые наиболее падшие, то есть наиболее материалистичные стали. Практически сейчас мы видим, что 80, почти 90% цивилизации Кали-Юги построены евреями. Так ведь? Этим народом. Считайте, весь мир науки, весь мир культуры, все там. И наиболее материалистичные люди, они, так сказать, они очень хорошо приспособились к этой среде материального мира. Поэтому в каком-то смысле они избраны. Только они избраны двигать, так сказать, колеюжную, так сказать, систему, это все. Это в основном их. И в то же время они очень интеллектуальны. Это если так говорить с позиции телесной какой-то концепции. Но если относиться как к духовной душе, то нет разницы, в каком теле пребывает живое существо. Так вопрос-то в чем был? Андрюха. Мистика. Да? Мистика, пила, философия, санхи. Преданное служение философии, санхи. То есть нам согласен, что кто? Да, естественно. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. То есть каждый раз Господь приходит провозгласить юга-дхарму. Юга-дхарму, то есть наиболее эффективный метод на данную эпоху. То есть чем бы сейчас люди ни занимались, они ничего не достигнут абсолютно. Кроме как харинаму санкиртана, то есть повторение святого. Поэтому пустая трата времени. Все те, кто сейчас занимаются какими-то другими методами сознания, они просто впустую прожигают свою жизнь. Просто тратят свою драгоценную жизнь, свое время на бесполезную деятельность. Как Прабхупада говорил, они просто приближают себя к принятию Хари Кришна мантры. Но если они всю жизнь будут приближаться, то только в следующий раз они получат ее. Как Бхактивинода Тхакур поет. Бхактивинода Тхакур упал к стопам Господа Нитьянанды и попросил дать ему эту харинаму махамантру, и получил ее. То есть это жемчужина, так сказать, всего. Поэтому все остальные религии, все остальные люди, которые чем-то занимаются, они только лишь готовят себя к тому, чтобы это принять. И поэтому Прабхупада, он особо им сострадал, к другим религиозным. То есть к другим религиям Прабхупада особо сострадал. Почему? Потому что он видел, что просто еще не готовы принять махамантру. Как туго соображают. Сейчас они могут уже принять. Просто взять и принять махамантру. Но они что-то там еще бегают, там, с хлебом насущным, там, еще с ним салат, акбар. Оммани падмехум. Совсем этим. Да, они просто готовятся получить махамантру. То есть они не получили еще новости. Поэтому. Суть в том, что любой искренне верующий человек в Бога, он принимает махамантру. Прабхупада говорит, можно судить об искренности, принимает ли человек махамантру или нет. Любой другой религии, вы приходите, рассказываете ему махамантру, ну, конечно, квалифицированным образом. И любой искренне верующий человек, он принимает. Пожалуйста, вопросы есть еще? Что-что? С одежды обращения к Богу призывает удачу. Удачу? С этим вопросом именно молитвенно. Что это, как понимать, если мы призываем к Богу? Ну там же он и пишет, что это как плач ребенка, потерявшего маму. Вот это и есть молитва. Да. Разлука? Слушать, когда просто слушать. Слушать, просто слушать. Шрама. Просто слушать и повторять. Мы должны там... Слушать то, что повторяем. Что? Ну, мы должны слушать от именно от преданных, а избегать непреданных, повторяю. Да. Как вот отличить? Кто преданный, кто не преданный? Ну, Нет, нет, это было на самом деле. Но если человек посвящен, слушай, он уже посвящен, он уже получил милость Кришны. Это называется дикша, харинама дикша. То есть его посвятил истинный духовный повторение святого имени. Слушай, пожалуйста. Ну, от остальных-то, конечно, надо смотреть. Для каждой личности есть очень много показателей, но особенно те, которые получили харинама дикшу. То есть инициированные, преданные, повторяющие мантру. Конечно, внимательно, если он повторяет хорошо. Очень много критериев. Очень много. Но в общем, посвященный человек, конечно, более благоприятно слушать. Или вот от дважды посвященного, или от саньяси, или от духовного учителя, это самое высшее, так сказать. Пожалуйста, еще вопрос. Беспокоишься, да, как у него с мантрой? Нет, я не это беспокоюсь. Мне просто интересно. Почему? Если сейчас принять его полный учитель, 3 года от него, ну, 4. Ну, принимай, если хочешь. Он же принимает. А? Он же не принимает. Ну, кто знает, может быть, ты как раз тот единственный. Никак. Не знаю. Почему? Что от чего зависит? Конкретнее вопрос. Прими другого. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть как-то. Ты ему лично, совершай личное служение, выполняй его указания, дружи с ним и используй все, что у тебя есть, в служении Господу. И все. И появится в нужный срок. Когда созревает ученик, появляется духовный учитель. Он проявляется. Можно ли установить мурти, которые поклоняются Господу без лица? Спасибо. В смысле, спасибо? Я уже разрешил. Можно? Спасибо. Я понял, я шучу. Просто для Сибири это очень необычное общение. В Сибири, вы знаете, такие... Да, я так и понял. Потому что в Сибири так никто не общается. В Сибири так, ну-ка скажи-ка давай, скорее. Я почему и сказал, что это сразу видно, что вы не местные. Потому что это только это культура. Так как вы говорите, это культурные люди, они скажут, говорят, спасибо. А наши нет, ну фу. А чудо, вот так вот. Вообще не рекомендуется без разрешения духовного учителя. Но просто не установленные. Божество можно иметь дома, ничего страшного. Не установлено, то есть просто оно стоит, и вы так с этим укланяетесь, поклоняетесь. В общем-то, в этом страшно. Даже Прабхупада рекомендовал продавать горнитай, просто вот в магазинах продавать, и говорить, что просто это индийские куклы. Он хотел, чтобы в доме у каждого были горнитай, то есть Нитьянанда и Махапрабху, где бы они ни стояли, он говорил, что они очистят эту атмосферу в этой семье, в этом доме. Но когда их устанавливают, то есть вот абхишека, все это, то есть что-то призывают, то тогда нужно им разрешение духовного учителя. И, в общем-то, лучше, конечно, инициированным быть, поскольку там надо избегать каких-то оскорблений, все, то есть более так стандарт повыше. А так иметь дома вот само изображение. Не иметь дома, поклоняться. Да, можно, почему? Просто можете купить и поклоняться. Но лучше поклоняться в храме. Вот здесь вот написано, посмотрите. Слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме. Тогда бы написали поклонение Господу дома. В храме, но храм может быть и дом. Где есть божество, где есть преданный, там храм. Может храм быть дом. Но лучше в храме поклоняться, конечно, если у вас есть возможность. Это более эффективно. То есть в кругу преданных это совершается. Вот я, допустим, в свое время, я был инициированным преданным уже. Я просил своего духовного учителя, можно ли мне поклоняться божествам дома? Он сказал, нет, ты всю жизнь должен поклоняться храмовым божествам. Все? Для меня все понятно. А многим другим разрешил дома поклоняться. И все они и служат почти. Я все в храме поклоняюсь. Он, так сказать, спас меня от этих спекуляций, поклонения домашнего. Да, батя, скажи. Вот он меня спас. Потому что поклонение божествам дома это очень так спекулятивно. Потому что у нас нету такой преданности и нету такого вкуса. Мы там просто начинаем это использовать, чтобы не вставать рано, чтобы не ходить в храм. И в итоге потом постепенно. Поэтому я тебе тоже советую, поклоняйся в храме лучше. Это тебя спасет от самом деле, от разных надуманностей. Человек склонен выдумывать себе все, всевозможные какие-то служения, всевозможные какие-то поблажки. Навыдумывается, и вот на месте лохматый сидит, ничего не делает. Не поет, ни джапу не повторяет. И кричит, спасите меня. Будьте. Это самое страшное, что только может быть в жизни человека, Прабхупада говорил. Вот мы не очень хорошо осознаем, что такое плохая карма. Плохая карма – это быть безбожником. Самая плохая карма. Быть атеистом – это самая плохая карма. И у нас самая плохая карма, потому что мы атеистичны. Век Кали, люди атеистичны, они в самой плохой карме. Это век для подлецов, и ублюдков и негодяев. Нету ли достойных людей почти век Кали? Понимаете? А как мы зато гордимся? Думаем, что ой, это не к нам относятся такие термины. Подлецы, негодяи, ублюдки какие-то. Кто это? Кто это? Вот в зеркало возьмите, посмотрите. Если хотите, видите. И все себя считают прямо Христами, такие благодетели. Это иллюзия, вот это и есть надуманность. И в век Кали люди утеряли все сенсорные способности практически. Они полностью в животных превратились. Но мне-то себе, как о святых личностях какой-то религии говорят, и их религия животных. Бхактивинода Тхакур говорит, и христианство, мусульманство, буддизм – это оскорбление. Просто даже сравнивать их с сознанием Кришны – это оскорбление. Это не религия. Это просто материализм обычный. Он говорит, оскорбление даже их сравнивать. Вот христианство сравнить с сознанием Кришны, буддизм сравнить с сознанием Кришны или мусульманство. Сравнивать. Даже сравнивать – это оскорбление. Что же говорит там искать какие-то параллели? Это по большому счету такая высокая философия. Что там все, это все направлено на разрушение. Аситхи врата. Есть ситхи, это совершенство. А аситхи это нечистое совершенство, нечистая сила. Ситхи означает мистическая сила, чистая. А есть аситхи, значит такая нечистая сила. Вот мы говорим, ой, нечистая сила. Вот, пожалуйста, это вся нечистая сила. И люди веркали, очень глупые. И самое главное, что они склонны обманывать себя. В первую очередь они обманывают себя. То есть в иллюзии думают о себе так, кем они не являются. Не в иллюзии. Поэтому они ищут разных вот таких обманных способов, как бы обман проехаться. Но все это крушение. Поэтому так важно принимать указания духовного учителя, служить под руководством духовного учителя и стремиться выполнить идеальные его указания. Идеально. Без всяких спекуляций и себя оправдывать тем, что я вот не могу, я больной, вот у меня энергия ушла. Энергия ушла, понимаешь? А Прабхупада говорил, если вы предаетесь, Кришна посылает вам энергию. Просто вы не предаетесь, поэтому Кришна забирает ваше здоровье, чтобы вы предались. Не можете так предаться, будете ползать, предаваться, потом парализует вас, будете предаваться. Когда будете испускать кал и мочу, будете предаваться. Со страха будете предаваться. Все в этом мире так устроено. Кришна является источником нашего здоровья. Если какой-то экстрасенс нажатием, какой-то там, вон они сидят с иголками. Иголок натыкали и сидят. Потому что, а есть Кришна, когда мы им предаемся. Кришна посылает нам новый час жизни, Он посылает нам еще один год жизни, Он останавливает нашу болезнь, Он переводит ее в состояние ремиссии, Он может вообще убрать эту болезнь. Это все связано с преданностью. Когда человек еще не развил такое достаточно предавание, такую преданность, тогда, конечно, надо ему иголки втыкать, там, я не знаю, лечить, пить таблетки. Потому что он не может, лекарство святого имени на него не действует еще. Он нет у него такой непоколебимой веры в духовную учительную Кришну. Поэтому Вьясадева написал: самый глупый человек в век Кали – это тот, который поклоняется своим болезням. Ибо в век Кали тело является храмом тысячи болезней, и глупцы будут поклоняться в этом храме. Он так и определил это. Вьясадева описал это. Только глупцы так будут действовать. Ой, я больной, и все болезни, все туда погрузится. Энергии у них нету. А кто источник-то энергии? А? Как думаешь? Кто источник энергии? Чего это вдруг ему не дают энергию? Отключили, видимо, энергию. Знаете, когда мы не платим за энергию, что происходит? А? Энергия ушла у него, чакра у него закрыта, ниже пупа. Пусть эта чакра навсегда закроется. Вожделение там просто. Чакра. Мой гуру Махарадж, его как-то спросили: вот мы видим, Гуру Махарадж, вы болеете вот там, и все время проповедуете, у вас там хоть что вам, и вы всегда проповедуете, хоть что с вами там. Не знаю, у него температура 40, он читает лекции там, кстати, у него ноги сломаны, он на костылях, так сказать, ездит по всему миру. И когда преданные спросили, он говорит: я никому не рекомендую вести такой образ жизни. Никогда с меня пример не берите, я не ачарья в этом направлении. Как дело касается здоровья, я не ачарья. Рахини Сута Прабху говорит: да, тоже так мне не подражайте, я не ачарья. Но все поэтому: один Рахини Сута Прабху, другой Ниранджана с вами Махарадж, четвертый Харикеш с вами Вишнупад. Как же не следовать? Но надо не подражать, нужно развить такую же привязанность к Прабхупаде, такую же привязанность к святому имени, такую же силу веры надо получить такую. Надо получить бала. Бала рам. Бала на санскрите означает сила преданности. И эта сила преданности позволяет человеку в любом состоянии совершать преданное служение. Их сознание никогда не оскверняется телесными проблемами. Мешает, конечно, но они все четко направлены. Джайпадака Махарадж, когда ему горло там этот перерезал один балбес, он первое, что он говорил: почему так быстро, я же не успел ничего сделать. И он молил Кришну, что он не успел ничего сделать для Прабхупады. У меня нету столько учеников. И он так сокрушался. Он не сокрушался не от того, что он умирает. Он сокрушался от того, что он не успел ничего сделать для духовного учителя, для своего. Ничего не успел сделать. То, что он ему поручил делать. Он сказал: я тебя не принимаю как своего ученика, если у тебя не будет вот столько-то тысяч учеников. Он дал ему прямо указание. И он тогда еще не имел много учеников. И он так сокрушался. И Кришна ничего не... вернулся, другой бы умер. Кто самый великий экстрасенс, как вы думаете? Если что-то пошло, кто самый великий врач? Кришна любит, когда преданный, Прабхупада всегда говорил, Кришна любит, когда преданный рискует для него, рискует всем, но рискует разумно. Что значит разумно? То есть он не выдумывает себе. Разумно, то есть разумом. И думать, что преданные самые больные из всех больных, это глупость. Покажите мне здоровых непреданных. Почему думаете, они здоровы? Вы считаете это здоровье? Ну, Шварценеггер здоровый. Как бык. И тупой такой же. Для преданных здоровье — это духовное здоровье. Прабхупада был самым здоровым в мире. Самым здоровым был Прабхупада во всех отношениях. Самый здоровый — это наш духовный учитель, который непрестанно проповедовал. Непрестанно. Независимо ни от чего. Нет такой минуты, чтобы он не проповедовал. И исследовать миссии ачарьев — это значит научиться также предаваться своему духовному учителю. И не глупо, не как та змея. Вот я здесь часто слышу, когда вот вчера дядя Миша у нас тут выступил, так сказать, опять. Он мне напомнил сразу эту змею. Я не хотел просто его огорчать, рассказывать такие истории. Но вот такое умонастроение, это умонастроение не офигенно. Была одна змея. И она была такая жестокая, она всех кусала. А укус змеи, этой кобры, был, так сказать, смертельный. И вот эта змея нападала на всех подряд. На всех. Прямо у нее было такое просто желание на всех нападать и всех кусать. Она все, у нее была такая философия. Все гады, все твари. Все плохие. Знаете, есть такие люди, все плохие, короче. И вот эта змея повстречалась как-то с Нарадой Муни. И сразу его атаковала. Сразу она его атаковала. Но поскольку у Нарады Муни тело-то трансцендентное, духовное, она его укусила, он так заулыбался, говорит, ну и что? Она опять на него, и давай его кусать. И все, не то и ничего. И он улыбается, говорит, да ладно, зайди. Успокойся, давай общаться. И она ничего понять не может, она и так, и так, и так. И никак. И он сказал, что такая глупая, ты что, бесполезно мне что-то сделать. Она говорит, ничего себе, я первый раз такого встретила, я хочу тебе предаться. Она прямо восхитилась, так, ничего себе, и еще улыбается. Я его кусаю, он еще улыбается, другие боятся, там в ужасе. Кто-то со мной сражаться начинает, а этот все улыбается. И она сказала, я хочу тебя своим духовным учителем принять. Я тоже хочу такой же быть, как ты. Он сказал, ну ты можешь быть такой вот, но ты не должна никого кусать. И ты должна исполнить мои указания. Тот, кто исполняет указания духовного учителя, тот получает все благословения Кришны. Он сказал, ты не должна никого кусать. Через полгода я вернусь, посмотрю, как ты выполнила это указание. Но тебе будет трудно, у тебя природа такая безобразная. Так что давай, крепись. Когда через полгода Нарада вернулся, он увидел, что змея, то есть у нее один глаз был выкатенный такой, шкура до пупа была содрана. То есть если у змеи есть пуп, ну до половины. До половины шкура у нее была содрана, и зуб этот, ядовитый зуб был выбитый напрочь. Она была худая, истекала кровью и умирала на дороге. И Нарада сказал, о, боже мой, Нараян, Нараян, сказал Нарада, что такое, дорогая моя ученица, что с тобой случилось? Шкура до пупа, зуб сломанный, глаз выкатенный, ты худая, кровью истекаешь, помираешь. Она говорит, ты еще спрашиваешь, наглец. Он сказал, подожди, что это за такие гуру аппаратки? Я тут при чем? Она сказала, как? Он еще спрашивает, это я же твои указания выполняла. Он сказал, как ты выполняла мои указания? Да конечно, кто же мне сказал, никого не кусай. Я легла и никого не кусала. И тут мальчишки, видя, что я никого не кусаю, схватили меня, начали за хвост раскручивать, бить меня головой об дерево, зуб сломали, глаз выскочил, шкуру с меня сняли. И я тут лежу уже 10-й день, ничего есть не могу, двигаться, я умираю, в общем. Вот, спасибо тебе, дорогой. И Нарада Муни заулыбался, говорит, глупая ты, глупая змея. Я тебе не сказал, не пугай никого. И не стращай никого, не раскрывай капюшона и не грози никому, я тебе сказал, не кусай никого. Тот, кто понял указание духовного учителя, тот никогда не оказывается в таком положении. Он всегда оказывается в самом лучшем положении. Дура ты, дура, сказал Нарад. Вот так иногда хочется кому-то сказать. Тот, кто понял указание духовного учителя, мало их выслушать, надо еще их понять. Если мы поняли указания духовного учителя и действуем так, никто никогда без зуба, с выкоченным глазом, со шкурой запущенной до пупа, худой в крови, короче, в страданиях и в мучениях никогда никто не оказывается. Потому что мы так и не поняли просто, о чем речь. Хари Бол. Есть еще вопросы, нет? Побольше, так сказать, вам рассказать. Разных. Вот интересно, сознание Кришны, оно же отличается от сознания грешных. Нет, я не понимаю. А что? А то, что Прабхупада задает вопрос, чем отличается сознание Кришны от сознания индуизма? Что такое сознание индуизма? Нет, я говорю, да. Ну, это глупый вопрос, это какой-то. Я знаю, да. Вопрос. Не надо даже о нем говорить. А что это глупое? Сознание индуизма. Да, это не глупый. Такого нету понятия сознания индуизма. Что такое сознание? Это примерно звучит как, а что такое сознание Иисуса Христа и сознание целины? Ну, сознание целины — это когда целинозы, вот целина вспаханная, там земля не обработана. А сознание Христа — это какое-то... Что индуизм? Что это такое индуизм? Это ученые, так сказать, они наболтали индуизм. У них все индуизм. Индуизм — это все, что на той стороне реки Синд. Вот это индуизм. И в чем различие между сознанием Кришны и индуизмом? Это примерно как... В чем различие между Шрилой Прабхупадой и, не знаю, Карлом Марксом?